Глава третья. Эклеры от Элизабет. Мой спаситель уехал, а я смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. Мелькнул напоследок развивающийся синий плащ, сверкнула серебром рукоять меча. Почему-то я сразу ощутила себя потерянной, в дополнение к тому смятению, которое уже испытывала. «Пойдемте, юная леди», — почтительно сказала мне пышная дама в длинном светло-коричневом платье из простой ткани. В декольте вздымался сахарно-белый бюст. Надо поспешить, а то мэрия закроется. Она крепко держала меня за руку. Я почему-то поняла, что на нее произвело сильное впечатление мое появление на улице города в обнимку с... высокочтимым лордом. Надо признаться, такой мужчина произвел бы впечатление на любую женщину. Суровый, но заботливый, на коне и с мечом. И еще невероятно сильный, вон как лихо отдубасил моего обидчика. В общем, не лорд, а квинтэссенция девичьих грез. Мадам потянула меня за собой, и я последовала за ней, как робот. В голове словно пронесся пыльный торнадо, разметав все мысли и ощущения. Я ничего не понимала, превратилась в механическую куклу. Мы вошли в четырехэтажное здание с колоннами, портиком и вытянутыми витражными окнами. Мраморная лестница убегала вверх, а в центре холла стояла белоснежная статуя. Смеющаяся обнаженная девушка нежилась в объятиях огромного дракона, а тот прикрывал ее крылом и что-то шептал ей на ушко, изогнув мощную шипастую шею. Между первым и вторым этажом обнаружилось зеркало во всю стену в золотой раме, и я замерла, как вкопанная, увидела свое отражение. Пошевелилась, обернулась. Нет, это точно я. Но ведь не может быть. Как так? И из зеркала на меня смотрела сногсшибательная блондинка, которой я никогда не была, но могла бы стать, если бы надо мной поколдовали стилисты и визажисты программы типа «Модного приговора». Но ведь на лице сейчас не было ни грамма косметики, и тем не менее я не могла оторвать от себя глаз. Какой же я стала красоткой! Еще и помолодела лет на 7. 25 лет этому златокудрому ангелочку в зеркале ни за что не дашь. А ведь на сеновале, когда дралась с тем ублюдком, я пару раз получила по лицу и чувствовала, что губы разбиты, а скула разодрана. Но сейчас на фарфорово-белой коже с нежнейшим румянцем не было ни царапины. Разорванное и грязное платье тоже явно подменили. Теперь на мне было похожее, но совершенно новое, с красивым геометрическим узором на подоле. Кстати, когда расставались со всадником, обнаружила, что кровавые раны у него на лбу уже не было. Ох, как сильно я его ударила! Бедняга аж в лице изменился. Не ожидал такой подставы. Но, к счастью, мужчина оказался джентльменом, ни слова не сказал. Очевидно, понял, что девушка находится в состоянии аффекта и не отвечает за свои действия. Странно, но после всего, что сегодня со мной приключилось, я держалась довольно спокойно. День выдался насыщенным, что и говорить. Сначала меня едва не заморозил мелкий дракон, потом моя новая знакомая сиганула в кипящую лаву. Громила весом в 2 центнера, попытался изнасиловать, а невообразимо прекрасный молодой мужчина с гривой темных волос до плеч и пронзительным взглядом синих глаз меня у него отбил. Мозг отказывался обрабатывать всю эту информацию и как-то реагировать. Я впала в ступор. Возможно, еще продолжалось действие напитка из местных трав. У лимонада был приятный вкус мяты и лайма, и после 2 кружек я отключилась. Понимала, что могла бы сейчас биться в истерике на мраморном полу мэрии, но нет, не рыдала, а молча плелась за женщиной и ждала, что же будет дальше. Втайне до сих пор еще надеялась, что блуждаю в своем бесконечном сновидении и вот-вот проснусь. На 3-м этаже мы увидели разномастное сборище. Белые, азиаты, темнокожие, в самой разнообразной одежде. Но у каждого на руке был точно такой же золотисто-бронзовый браслет, как и у меня. 3 десятка людей сидели на плюшевых диванах и в креслах около огромных дверей из темного дерева. Некоторые посетители выглядели очень растерянными, другие — сосредоточенными. Они держали в руках какие-то свитки и спокойно ждали очереди. Почему-то именно в этот момент я вдруг окончательно поняла, что не проснусь. Все эти люди с браслетами, а я одна из них. Кто-то, видимо, только что вывалился из межмирового портала, как и я, а другие уже немного освоились в новом мире. Сколько раз я читала об этом в книгах. Значит, это все же не сон. Это моя новая реальность. Я действительно загремела в параллельный магический мир и, скорее всего, никогда больше не увижу Вадима, друзей, коллег. Не поцелую любимого. Не пройдусь по улицам родного города. Не дождусь свадьбы. Прошлая жизнь оборвалась. Назад дороги нет. Вот блин. А ведь я так и не забрала из пункта самовывоза тот обалденный бирюзовый купальник. Дотянула, ворона! Столько денег истратила, 2 месяца ждала доставку из интернет-магазина. Мечтала, как поедем с Вадимом на море, и я сражу его на повал своими точёными формами. Купальник, вероятно, стал последней каплей. Тут меня накрыло. Слезы брызнули из глаз, я закрыла лицо руками, сделала 2 шага к стене, упала на плюшевый диван и затряслась от рыданий. «Да что ты, мой золотой!» Тут же заворковала рядом тетенька-конвоир. Она обхватила мою голову и прижала к своей пышной груди. «Не надо плакать, солнышко!» Она гладила меня, совала батистовый платок, а я все никак не могла остановиться. «Все будет хорошо. А не понравится у нас, всегда можно вернуться к себе. Ничего страшного». «Можно вернуться?» «Ну да». «Так погодите». Я выбралась из роскошного бюста доброй женщины, пошмыгала носом, вытерла слезы и с надеждой переспросила. «Вы уверены? Я точно смогу вернуться домой?» «Да, милая, но ты еще и не захочешь. Вот помяни мое слово». Из мэрии мы с моей провожатой, ее звали Ружена, отправились на улицу Лунного Камня. Правда, работник департамента настоятельно рекомендовал устроиться в приют для перемещенных лиц, но я хотела сначала увидеться с Лизой, хозяйкой кондитерской, потому что сразу почувствовала в ней родственную душу. А вдруг в земном мире мы с ней живем в одном городе? Вернее, жили. Даже если не в одном городе, а в одной стране, то все равно очень приятно встретить здесь соотечественницу. По крайней мере, мне будет не так одиноко. Мимо церкви из белого камня и с золотым шпилем, мимо башни с замысловатыми часами, и вот мы добрались до нужной улицы. На город уже опускались прозрачные сумерки, зажглись фонари и окна 3-этажных домов, плотно примыкающих друг к другу. Их стены были выкрашены в яркие цвета — синий, желтый, оранжевый, фиолетовый. Днем все это сияло радугой, а в сумраке приобрело таинственный и загадочный вид. Над входом в крошечную кондитерскую висела на железном завитке в форме лилии вывеска «Эклеры от Элизабет». О, мы не ошиблись, пришли точно по адресу. Лиза так и сказала, здесь ее зовут Элизабет. Заведение еще не закрылось, маленькая витрина горела огнем, а едва мы проникли внутрь, как нас окутало густым ароматом ванили и тертого ореха. «Ах!» — всплеснула пухлыми ручками Ружена. «Пирожные!» «Ах!» — воскликнула Лиза, увидев меня. «Настя!» Она тут же выбежала из-за прилавка, заставленного листами с нарезанной ковришкой и вазами с эклерами. Мы обнялись, как старые подруги. «Лиза! Ты добралась до Шартанита! Какая же ты умница! Я так за тебя переживала!» Я была счастлива видеть, что купание в бурлящем котле никак не отразилось на Лизиной внешности. Напротив, она выглядела очаровательно. Поверх платья с корсажем был надет белоснежный передник, а темные волосы собраны в высокую прическу и украшены подобием кружевного чепчика. Браслет перемещенного лица, как и прежде, украшал правую руку. Я уже знала, что снять его пока невозможно. Об этом мне сообщили в мэрии. Нам с Лизой хотелось вцепиться друг в друга с расспросами, но Ружена не дала это сделать. Женщина смотрела на витрину и едва ли не облизывалась. Ее глаза горели алчным огнем. «Я бы что-нибудь у вас купила. Что посоветуете, юная леди?» «Возьмите лимонные эклеры», — тут же защебетала Лиза и вернулась за прилавок. «Вы не прогадаете, госпожа, они мне сегодня удались на славу, тают во рту». «Тогда дайте 5 эклеров». А для вашего супруга или поклонника обязательно возьмите вот этот пирог с малиновой глазурью. Я добавила в него стружку грассового корня. Горячая ночь вам гарантирована. «Можно пирога побольше? У меня крупный мужчина», — смущаясь, прошептала Ружена. Она тут же покрылась ярким румянцем. «Безусловно, сегодня этот пирог уходит в лед. Заберете все, что осталось?» «Да, хорошо». Вместе с эклерами получается 6 серебряных монет. «Ой, как дорого!» — расстроилась Ружена. «Да, у меня не самая дешевая кондитерская, но и продукция отличная. Мне даже поступал заказ из императорской резиденции». «Да вы что?» «Я делала пирожные для графини Абегонт». «Для самой предназначенной нашего принца Реймонда?» Тут Ружена почему-то метнула на меня пристальный взгляд. «Да». «Ох», — задохнулась от восхищения женщина. «Но, увы, мне такое угощение не по карману. Не пугайтесь, я обязательно сделаю вам хорошую скидку, ведь вы были так любезны, что привели сюда мою подругу. Еще к вашей покупке я добавлю в качестве подарка ежевичную ковришку. Таким образом, всего за 4 серебряных монеты вы получите 5 восхитительных лимонных эклеров, кусок ковришки и вот этот волшебный возбуждающий пирог. Договорились?» «Да, да, я согласна!» Ружена полезла за деньгами в кожаный кошелек, висевший на поясе ее платья. У женщины сверкали глаза, а грудь бурно вздымалась. Было ясно, она запихнет в рот первый эклер сразу же, как только окажется на улице. «Ох!» — снова восхищенно застонала Ружена, рассматривая вкусные приобретения. «Мы, пришельцы, в таких случаях говорим «вау!»» — улыбнулась Лиза. «Вау!» — послушно повторила Ружена. Я распрощалась с милой женщиной. «Я работаю кухаркой в трактире госпожи Вайон», — сказала на прощание толстушка. «Если будешь искать работу, приходи. Я замолвлю за тебя словечко». «Спасибо, Ружена». «Как я рада тебя здесь видеть», — повторила Лиза. Она снова вышла из-за прилавка и обняла меня. «Ловко ты управляешься в чужом мире, эклеры продаешь. А куда деваться, Настя? Домой-то хочется. У меня там остались дети и родители». «Да ты что, дети?» «Угу. Трое. Мальчишкам-близнецам по 5, а дочке 3 года. Сейчас пора закрывать кондитерскую, но потом я все тебе расскажу. А ты мне». Мы с Лизой закрыли кондитерскую и поднялись наверх по узкой винтовой лестнице. На втором этаже дома она снимала комнату, обставленную по-спартански. Шкаф, стол, кровать. Из окна была видна улица Лунного Камня, озаренная туманным светом фонарей. Брусчатка блестела, как графит. В коридоре за соседней дверью я, к своему удивлению, увидела настоящий туалет с водопроводом и подобием канализации. «Ого! Неожиданно!» «Спасибо драконам», — объяснила Лиза. «Благодаря их магии в столице и других городах можно пользоваться благами цивилизации. В деревнях такой роскоши пока еще нет. Хочешь жить у меня? В приюте, конечно, тоже можно устроиться. Я бы с удовольствием, если, конечно, не помешаю». «Договорились. Кровать, правда, одна, но она большая. Мы с тобой нормально поместимся». «Спасибо, Лиза». Кровать была не просто большой, а огромной, с резной деревянной спинкой. Сверху лежал комковатый тюфяк и перина. Необычно. На ортопедический матрас эта конструкция никак не тянула, но я уже приготовилась мириться с любыми неудобствами и трудностями. Я здесь временно. Мы с Лизой быстро выяснили, что в земном мире жили практически в соседних городах, ну, учитывая размеры нашей страны. Лиза в Новосибирске, а я на 600 километров восточнее. Как же повезло, что мы встретились. Я тут видела и других попаданцев, но общего языка ни с кем не нашла, как-то не сложилось. Кто-то из нашего земного средневековья или, наоборот, из будущего, из других стран — или с противным характером. «У меня прекрасный характер», — тут же заверила я. «Я тоже довольно милая», — засмеялась Лиза. «Если, конечно, сильно не доводить». Многодетную мать затянула в Иролиан точно так же, как и меня. Возвращалась утром из детского сада, оставив там своих малышей. Психовала после неприятного разговора с воспитательницей, и тут в глаза ударила белая вспышка. Очнулась уже в параллельном мире. К моменту нашего знакомства Лиза находилась в империи целых 9 месяцев. 9 месяцев! А как же твои дети? Не удержалась я от панического вопля. Не знаю. Надеюсь, родителей не хватил удар из-за моего исчезновения, и они заботятся о внуках. Иначе... Нет, лучше об этом не думать. Я с искренним сочувствием посмотрела на Лизу. Всегда горевала, что у меня совсем нет родственников, но сейчас впервые порадовалась этому факту. Бабули не стало несколько лет назад, а родителей я и вовсе не помнила. Они погибли под снежной лавиной во время покорения очередной вершины. «Лиза, а мужа, значит, нет?» «Мужа нет. В смысле, папаша у детей есть, но надежды на него никакой. Он нас бросил еще, когда я была беременна дочкой, переехал жить в Москву. С тех пор с нами не общается, завел новую подругу, а бег от элементов возвел в ранг олимпийского вида спорта. Явно мечтает получить в этой дисциплине золотую медаль. Ну и флаг ему в руки. Знать о нем ничего не хочу. Не думаю, что он станет заботиться о детях. Ему на них наплевать. Скорее, мои подруги помогут». «Ну и гад!» Я удрученно покачала головой. «К счастью, я сделала родителям дополнительную карту к моему счету, так что с деньгами у них все в порядке. Вот как чувствовала». «Ты хорошо зарабатывала в нашем мире. Чем занималась?» «Ты не поверишь», — Лиза улыбнулась. «Там у меня была кофейня. В центре города, в очень проходном месте, с собственным кондитерским цехом». «Круто! Теперь мне ясно, как ты умудрилась наладить здесь бизнес. Да, я использовала личный опыт, а вот что теперь стало с кофейней, даже не представляю. Наверняка там уже полный бардак, управлять ею некому». «Получается, ты уже очень долго здесь кукуешь. Настя. Есть одна хорошая новость. При обратном переходе время очень сильно сжимается, где-то в 15 раз. Получается, когда в Орлеане проходит месяц, в нашем мире пара дней. И слава богу, нам это на руку. По крайней мере, родным придется страдать из-за нашего отсутствия не так долго, как нам самим. То есть ты не виделась с детьми 18 дней? Я-то не виделась с ними 9 месяцев». «Ну, они со мной. 18 дней, правильно». «Ух, уже немного легче». «Ну, хоть что-то», — вздохнула Лиза. «Так, здесь я провела, наверное, уже 12. Выходит, я еще и часа не отсутствую в земном мире». «Да, тебя нет всего 48 минут». «Вот оно что! А я-то уже представила, как переживает Вадим. Я не отвечаю на его звонки и сообщения, не приехала утром в офис, не появилась в дверях его кабинета с чашкой кофе и документами. Но раз прошло всего 48 минут, то повода волноваться у него пока еще нет». «Лиза, а откуда известно о том, что время сжимается?» «Мне рассказали об этом так же, как я сейчас рассказываю тебе. Говорят, в последние десятилетия людей в Орлеан забрасывает все чаще. Некоторых затягивает по второму разу. Кроме того, драконы, используя свою магию, видимо, умеют заглядывать в земной мир, собирают и анализируют информацию. Им самим не очень-то нужен камнепад из попаданцев». «Да, возможно, сюда прилетают не только такие воспитанные и трудолюбивые девочки, как мы с тобой, но и всякие маргинальные элементы». «Вот именно!» «Постой, постой. Если у нас время бежит быстрее в 15 раз, а мне 25. Значит, по эрлианским меркам мне почти 400 лет?» От ужаса я поперхнулась воздухом и закашлялась. «Ой, только не надо выдумывать всякие глупости», — возмутилась Лиза. «Время в Эрлиане бежит точно так же, те же дни, месяцы, годы. Оно сжимается только при возвращении в земной мир». «Уф, понимай, как хочешь. Законы физики в этом случае не работают». «Вообще-то мне очень нравится, как я здесь выгляжу. На 400-летнюю старушку никак не тяну». «На вид тебе лет 17. «И тебе». «Ты мне льстишь. Все же я выгляжу постарше. На самом деле мне уже 33. Мгновенное омоложение — бонус при переходе из земного мира в Эрлианский. Мироздание пытается хоть немного подсластить пилюлю. Все-таки с нами поступили очень жестоко и несправедливо, забросив нас в чужой мир. В чем мы провинились?» Тень пробежала по лицу Лизы. Она судорожно втянула воздух. На глазах блеснули слезы. Подумала о своих малышах. «Бедная, ведь это кошмар. Ее разлучили с детьми. Она даже не знает, как они там сейчас. Наверняка постоянно спрашивают о любимой мамочке, и этими вопросами терзают сердце Лизиным родителям. Для тех каждый день превратился в пытку. Им, конечно, представляются всякие ужасы. Где дочь? Жива ли она? А если ее держит в подвале какой-то маньяк? Я обняла Лизу, и несколько минут мы сидели молча. «Но мы обязательно вернемся домой. Это не так-то просто, но выполнимо», — твердо сказала Лиза. «Главное — не опускать руки, не ныть, не реветь, а работать день и ночь».